Глава 59. Несколько мгновений Ричард сидел неподвижно, в ушах у него звенела тишина. Потом он открыл дверцу Пайпера и выбрался на крыло. Тарман передал ему картонную коробку с заднего сиденья. Ричард взял ее одной рукой и спрыгнул на бетон. Двое солдат выступили вперед, встали по стойке смирно и отдали честь, словно в начале какого-то церемониала. Тарман спустился вниз вслед за Ричардом и взял у него коробку. Один из солдат шагнул вперед, Тарман слегка склонил голову и передал коробку. Солдат поклонился в ответ, развернулся на каблуках и торжественным маршем двинулся к хамбе. Его напарник последовал за ним, отставая на шаг. За ними шагал Тарман. Ричард замыкал торжественное шествие. Солдаты поставили коробку в грузовой отсек, а сами сели на переднее сиденье. Ричард и Тарман устроились на задних. Большая машина, маленькие сиденья, между которыми оставалось солидное расстояние для коробки передач, дизельный двигатель. Они развернулись на бетонной площадке и поехали в сторону здания, одиноко стоящего на лужайке. В двух окнах нижнего этажа горел свет, Хамви остановился, солдаты забрали коробку и все тем же медленным шагом двинулись к зданию. Через минуту они вернулись уже без коробки. — Дело сделано. Во всяком случае, на сегодня, — сказал Тарман. — Что было в сосуде? — спросил Ричард. — Люди, — ответил Тарман. — Мужчины, а может быть, женщины. Мы отскребаем их от металла. Если был пожар, то не остается ничего другого, кроме сажи, пригоревшей к стали. Мы соскребаем ее, собираем на листки бумаги, а потом перекладываем в сосуды то, что найдено за день. Это все, что в наших силах, чтобы устроить им достойные похороны. Где мы сейчас находимся? Форт Шоу, Оклахома, на самой границе. Здесь они работают с останками, среди прочего. Кроме того, они сотрудничают с лабораторией на Гавайях, которая занимается идентификацией погибших. Вы летаете сюда каждую ночь? Так часто, как возникает необходимость. Как это ни печально, почти каждую ночь. А что будет теперь? Они угостят меня обедом и заправят самолет. Солдаты сели на передние сиденья, Хамви снова развернулся и проехал еще 100 ярдов до основной группы зданий. Военная база, построенная в 50-х. Тысячи таких же разбросаны по всему миру. Кирпич, зеленая краска, побеленные края тротуара, все чисто выметено. Ричард никогда здесь не бывал и никогда не слышал о такой базе. Хамви припарковался возле боковой двери, на которой было написано, что внутри находится офицерский клуб. Тарман повернулся к Ричарду. «Я не могу пригласить вас на обед. Они накрывают только на одну персону, и мы поставим их в неудобное положение». Ричард кивнул. Он знал, как найти еду на базе, и она наверняка окажется лучше, чем обед для Тармана в офицерском клубе. «Со мной все будет в порядке», — сказал он. «И спасибо за приглашение». Тарман вылез из машины и исчез за дверью клуба. Солдаты на передних сиденьях явно не знали, что делать дальше. Оба были рядовыми первого класса, постоянно пребывающими на территории Соединенных Штатов. Возможно, какое-то время они провели в Германии, но едва ли где-нибудь в более серьезном месте. В Корею они опоздали и уж точно не бывали в пустыне. У них был совсем другой вид. «Вы помните, как носили подгузники, когда вам было по 2 года от роду?» — спросил Ричард. «Сэр, не слишком отчетливо, сэр», — ответил водитель. «В те времена я был майором военной полиции. Вот почему я немного пройдусь, а вам ни о чем не следует тревожиться. Впрочем, если у вас есть такое желание, то я отыщу вашего старшего офицера, он даст разрешение, а вы будете выглядеть глупо. Ну так как?» Парень был не таким уж бесполезным и вовсе не был дураком. «Сэр, в какой части и где?» «В 110-й, военная полиция. Штаб находился в Рок-Крик, Виргиния». Парень кивнул, он и сейчас там. 110-й до сих пор существует. Очень на это надеюсь. «Сэр, приятного вам вечера. Поесть можно в столовой до 10, если вам это интересно». «Спасибо, солдат», — поблагодарил Ричард. Он вышел из машины, и Хамви тут же укатил. Ричард помедлил немного в прохладном ночном воздухе, а затем зашагал к стоящему особняком зданию. Он не понимал его назначения. Нет причин располагать здание на отшибе, если только там не содержатся заразные больные или взрывчатка, А оно совсем не походило на госпиталь или арсенал. Госпитали были больше, а арсеналы имели более мощные стены. Ричард вошел в главную дверь и оказался в небольшом квадратном холле. Впереди была лестница, справа и слева двери. Окна верхнего этажа оставались темными, свет горел только на первом. «Если есть сомнения, сворачивай налево». Таков был его девиз. Поэтому Ричард открыл левую дверь, но комната оказалась пустой. Административный кабинет, свет включен, но хозяин куда-то вышел. Он вернулся в холл и попробовал правую дверь. Там за письменным столом сидел медик в форме капитана, перед ним стоял сосуд, привезенный Тарманом. Для капитана он был молод, но врачи быстро продвигаются по службе, обычно они на два шага опережают всех остальных. «Чем я могу вам помочь?» — спросил капитан. «Я прилетел вместе с Тарманом. Меня интересует этот сосуд». «В каком смысле?» «Он действительно содержит то, о чем говорит Тарман». «А у вас есть допуск?» «Да, раньше был. Я майор военной полиции в отставке, занимался судебной медициной с Нэшем Ньюманом, который наверняка был вашим боссом, когда вы имели чин второго лейтенанта, если только он не вышел в отставку. Сейчас он почти наверняка уже не служит». Капитан кивнул. «Да, он уже в отставке, но я о нем слышал». «Так есть ли остатки людей в сосуде?» «Наверное. На самом деле почти наверняка». «Углерод?» «Углерода нет», — ответил медик. «В огне с высокими температурами весь углерод превращается в двуокись углерода. После кремации от человека остаются окиси калия, натрия, железа, кальция, может быть, немного магния, только не органика». «И в сосуде именно эти вещества?» Капитан снова кивнул. «В полном соответствии со сгоревшей человеческой плотью и костями». «Что вы с этим делаете?» «Мы отсылаем останки в центральную идентификационную лабораторию на Гавайях». «А там что происходит?» «Ничего», — ответил медик, — «в них нет ДНК. Это главным образом сажа. Вся эта история — полное разочарование. Однако Тарман продолжает появляться здесь. Он сентиментальный старик. Естественно, мы не можем ему отказать. Мы устраиваем маленькую торжественную церемонию и принимаем то, что он привозит. Мы не имеем права это выбросить. Это было бы оскорбительно. Вот почему мы отправляем сосуды Тармана на Гавайи. Полагаю, они складывают их в чулане и забывают об их существовании». «Уверен, что так оно и есть. Тарман говорит вам, откуда эти останки?» «Очевидно, из Ирака». «Но из каких машин? А разве это имеет значение?» «Я бы сказал, да. Нам такие подробности неизвестны». «Каково первоначальное предназначение этого здания?» — спросил Ричард. «Клиника для лечения венерических заболеваний», — ответил медик. «У вас есть телефон, с которого я мог бы позвонить?» Капитан показал на консоль, стоящую у него на столе. Ричард набрал 411, телефон справочного, и узнал номер Дэвида Роберта Воина, 5-я улица, Хоуп, штат Колорадо. Он повторил про себя номер, чтобы запомнить, и набрал его. Ответа не последовало. Ричард положил трубку на рычаг и спросил: «А где у вас столовая?» «Следуйте за своим носом», — ответил медик. Он дал хороший совет. Ричард вернулся к центральной группе строений и прошелся вокруг них. Вскоре он уловил аромат готовящейся пищи, идущей со стороны мощной вентиляционной решетки, и оказался возле пристройки к приземистому одноэтажному зданию — кухня и общая столовая. Ричард вошел, заметил вопросительные взгляды, но никто не высказал сомнений вслух. Он встал в очередь, выбрал чизбургер величиной с мяч для софтбола, жареный картофель, бобы и чашку кофе, отнес свою добычу к столику и принялся за еду. Бургер оказался превосходным, что было обычным делом для армии. Повара отчаянно соревновались друг с другом, когда пекли пироги. Кофе также оказался выше всяких похвал. Уникальная стандартная марка, лучшая в мире, по мнению Ричарда. Он пил такой кофе всю жизнь. Картошка и бобы были вполне приличными. В целом, наверняка лучше, чем кусок рыбы на гриле, которым угощали офицеров. Ричард взял еще кофе, уселся в кресло и принялся читать армейские газеты. Он подумал, что двое рядовых зайдут за ним, когда Тарман решит возвращаться. Сразу после полуночи они отвезут гостей к самолету и торжественно отдадут честь. Короткая поездка, взлет, подъем на высоту 2000 футов, 90 минут полета. Они вернутся в Диспэйр к 2 часам, что вполне соответствовало обычному расписанию. Дармовое авиационное топливо и бесплатный 4-часовой обед. Совсем неплохо в обмен на сосуд, на четверть заполненный сажей. Возродившийся в вере американский христианин и бизнесмен, так называл себя Тарман. Трудно сказать, каким он был христианином, но бизнесменом оказался весьма ловким, это несомненно. Кухня закрылась. Ричард дочитал газеты и задремал. Однако рядовые так и не появились. В 12:10 он проснулся и услышал, как зашумел двигатель Пайпера, а к тому моменту, когда Ричард сообразил, что происходит, двигатель уже работал на всю мощь. Когда Ричард выскочил наружу, маленький белый самолет катил по взлетной полосе. Ричарду только и оставалось, что стоять и смотреть, как Пайпер набирает скорость и взлетает. Очень скоро он исчез в темном небе.